Угораздилось Валеру взять, влюбиться в королеву. Он не спит теперь ночами, умирает от печали, посылает ей приветы и поэмы, и куплеты, но она не отвечает, писем он не получает. Он покинутый страдает, как растение увядает, от друзей он убегает, и вино не помогает. Он не ест, а пьет все кофе, он четвертый на Голгофе. Он не ходит, не летает, а как льдинка только тает. День томления, написав стихотворение, он вдруг понял, есть начало, и как будто полегчало, и вернулась вновь обуза, блудной девкой его муза за собою поманила и велела взять чернила. Он уснул на слове этом, а наутро стал поэтом, и рассеялись сомнения, это было в воскресенье, и весна опять вернулась, ярким солнцем улыбнулась, чтоб там жизнь не учинила, есть бумага и чернила.